Глава 8. Олеся. На следующий день после происшествия Руслан не появился в классе, а я с опаской ждала появления Мирона. Ни учителя, ни ученики ничего друг другу про них не говорили. Это было довольно странно. Лишь к концу дня я уловила разговор Виолетты и Даши, из которого поняла, что Руслан лежит в больнице, а Мирона отчислили из школы. Но о том, что произошло, никто ничего не говорил. Желая оградить себя от нападок остальных участников вчерашнего нападения, после уроков я направилась к директору школы. «Здравствуйте, Татьяна Николаевна, можно с вами поговорить?» – произнесла я, войдя в ее кабинет. «Здравствуйте, проходите. Вы ведь новенькая? Внучка Лидии Марковны, правильно?» Она спустила с глаз очки и посмотрела на меня поверх них. «Да, меня зовут Олеся Леонидова. Я учусь в 11 классе. И хотела бы рассказать, что на меня вчера напали 5 парней». «Да, наслышана. Как раз планировала проверить запись с камер видеонаблюдения. Подходите ближе. Если вы расскажете, где именно произошел инцидент, дело пойдет быстрее», – произнесла она, показывая на стул, стоявший рядом с ней. После моих объяснений она включила нужное видео и, хмурясь, все внимательно посмотрела. Быстро записывала что-то себе в блокнот. Видео оказалось прекрасного качества с чистым звуком. Все было отлично видно и слышно. После я увидела драку Руслана и Мирона. Очень удивилась, что Руслан победил, ведь Мирон был намного крупнее. Я завороженно смотрела, как он уходит от ударов и быстро наносит их сам. Лишь в момент, когда отвлекся на меня, пропустил удары. «Я хотела бы узнать о состоянии Руслана», – произнесла тихо. «Он сейчас в больнице и в ближайшее время не появится. Это все, что мне известно. Как вы себя чувствуете? Я обязана назначить вам встречи с психологом. Позже вам передадут график посещений». В голосе слышалось участие. «Я в порядке, это не обязательно. Всего лишь испугалась». «И все же», – настаивала директриса. Я кивнула и собралась уже уходить. «Все участники вчерашних событий будут отчислены. Можете не волноваться о повторении инцидента», – остановил меня у порога ее голос. «А Руслан?» «Насколько я могу судить, он вас защитил. Поэтому после выздоровления он вернется», — ответила она, а я улыбнулась и снова кивнула. Я действительно больше не встретила ни одного из напавших на меня парней, а вот еженедельные походы к школьному психологу пришлось внести в свое расписание. Но не только это изменилось в школе. Спустя пару дней в нашем классе появились новые ученики. С утра, так же, как и меня, их в класс привела Лариса Анатольевна. «Знакомьтесь, дети, у нас снова новенькие. Это Диана и Вадим Ждановы», – представила молодых людей нам учительница. Я даже рот открыла, удивляясь, насколько они похожи и как невероятно красивы. Оба были высокими, темноволосыми, смуглыми подростками. У девушки волосы вились мелкими кудрями, достигая талии, а у парня такие же кудри были красиво острижены. Оба сияли невероятно синими глазами, осматривая присутствующих. «Можете представиться и рассказать немного о себе», – предложила учительница. «Как уже сказали, меня зовут Диана, а моего брата Вадим. Мы близнецы, как вы, наверное, уже догадались. Мы приехали из Испании, где провели большую часть жизни», – заговорила звонким голосом девушка, при этом мягко улыбаясь. «Хорошо, занимайте свободные места», – проговорила Лариса Анатольевна. «Я уже довольно давно сидела одна. Еще с начала объявления мне холодной войны, и, словно завороженная, смотрела, как Диана подошла к моему столу и остановилась. «Здесь не занято?» – спросила она. «Нет, садись». Ее брат приземлился прямо перед нами, на освободившийся стол, который занимали Мирон и Артем. Он обернулся и улыбнулся мне, а я не сдержала ответной улыбки. «Давай знакомиться», – произнес он и протянул мне руку. «Я Вадим». «Меня зовут Олеся», – ответила, засмущавшись от внимания такого красавчика. «Очень приятно», – ответил он, слегка пожал мне руку и отвернулся к доске. «Мне тоже приятно познакомиться», – произнесла девушка, сидевшая рядом. «И мне», – ответила я, счастливая, что со мной кто-то заговорил. Учительница начала урок, и мы устремили к ней свои взгляды. Диана внимательно слушала все, что рассказывали, и ее брат тоже не отвлекался. Хотя остальные в классе редко когда внимательно слушали новую тему. После урока Диана подскочила с места и понеслась к Ларисе Анатольевне, что-то обсуждая с ней почти всю перемену. А Вадим в это время повернулся ко мне. «Давно учишься здесь?» — спросил, уперев локти в мой стол и положив подбородок на скрещенные ладони. «С начала года», — ответила, рассматривая его. «Значит, ты и есть та самая еще одна новенькая? Вот это мы четко присели», — довольно улыбаясь, проговорил он. Я задрала брови, не понимая, что он имел в виду. «Ну, я в том смысле, что нам нужно держаться вместе». Я пожала плечами. Мысли о том, что после общения с одноклассниками они изменят свое мнение, все больше беспокоили меня. «Если вы этого хотите, я только за», — ответила, улыбнувшись в ответ синеглазому обольстителю. Краем глаза заметила, как учительница покинула кабинет, а Диану обступили девочки из нашего класса, активно что-то с ней обсуждая. Иногда они бросали взгляды в мою сторону, и я уже вздыхала, мысленно прощаясь с новыми знакомыми. «Чем увлекаешься? Какие у тебя интересы?» — спросил тем временем Вадим, чем отвлек меня от толпы девчонок. «Я люблю читать, рисовать, много чего. С недавних пор у меня на это появилось уйма времени», — ответила, начиная расстраиваться. Прозвенел звонок, и я с громко грохочущим в груди сердцем ждала возвращения новой знакомой. Она вернулась и села на место. Я опустила голову, боясь взглянуть на нее и увидеть неприязнь в ее глазах. В класс вошел учитель химии, и я отвлеклась от невеселых мыслей, спеша записывать за ним новые формулы и уравнения реакций. Лишь спустя полчаса, когда урок близился к завершению, я снова разволновалась, понимая, что опять останусь в одиночестве. Прозвенел звонок, а я так и продолжала пялиться в экран планшета, просматривая новые записи. Краем глаза заметила, как Диана склонила ко мне голову, а Вадим снова развернулся на стуле. «Какие же сучки эти твои одноклассницы?» «А сейчас разве небольшой перерыв?» — спросила она. А я, вытаращив глаза, уставилась на нее. «Да», — ответила, не веря своим ушам. «Пойдем тогда, покажешь нам столовую», — произнесла Диана, вставая с места. «Как тут, кстати, кормят?» «Мне нравится», — пожав плечами, ответила я. «Эта парочка не то, что не перестала со мной общаться. Они и в жилой корпус пошли со мной». «А с кем ты живешь?» – спросила девушка. «Я одна». «Правда? А почему? Возьми меня к себе в соседки, пожалуйста», – сложив руки перед собой, попросила она. «Ты серьезно?» – уточнила я, не переставая удивляться. «Еще как. Нас поселили вместе, а я не выношу жить с ним в одной комнате», – ответила она, тыча пальцем в брата. «Тогда, конечно, я только за, если ты будешь жить со мной», — счастливо ответила. «Пошли, покажу мою, то есть теперь уже нашу, комнату». Вадим тоже не отставал, следуя за нами. Войдя в комнату, он бесцеремонно завалился на мою кровать и довольно улыбнулся. «Мне здесь нравится. Можно я тоже перееду?» — нагло улыбаясь, попросил. «Здесь ведь только две кровати», — растерянно произнесла я. «Это не страшно. Мы здесь прекрасно поместимся оба», — ничуть не стесняясь, произнес он. Я зарделась, понимая, на что он намекает, и отвернулась. Диана, увидев мое смущенное лицо, тут же выгнала брата. «Хватит смущать девчонку, лучше притащи сюда мои чемоданы. Тогда, так уж и быть, буду сюда тебя иногда впускать», — заявила она, выпроваживая его за дверь. Закрыв ее, девушка обернулась и рассмеялась. Смех был настолько заразительным, что я тоже подхватила его. Мы хохотали, пока не повалились на кровати и не уставились обе в потолок.